Но и на этот раз мы, как говорится, вышли сухими из воды. Дончо, да сопутствует нам удача и в очередном этапе экспедиции «Планктон» в кругосветном плавании на шлюпке «Джу», которое мы намерены совершить в ближайшие 2-3 года. Уже теперь мы втроем готовимся к этому эксперименту. Почему втроем? Юлия. С нами поплывет наша дочь, улыбашка Яна. Вот уж ей-то наверняка доведется летать еще и к другим планетам. Ведь ей жить в третьем тысячелетии. Экспедиция через Тихий океан закончилась успешно. За 3 с лишним месяца отважные мореходы сделали массу интересных наблюдений, сняли телевизионный фильм. Сейчас Дончо и Юлия Папазовы пишут книгу о своем плавании. Ее с нетерпением ждут тысячи и тысячи людей, все те, кто следил за героической эпопеей космонавтов океана. Конец озвученной книги. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Анатолий Качкин.